Глава 18. В мое время этот исполин еще даже не был построен, но я видел чертежи. Конструктор Лингер Триггер вложил в эту машину чудовищную огневую мощь. Пушка калибра 406 мм в одной руке, пушка в 300 мм, такая же, как на главном калибре обычного шагохода, на другой. И это не считая ракет. Один залп спокойно запускал целую дюжину преисподних, а кроме этого куча пушек поменьше. Один исполин вполне равнялся целой квадре по огневой мощи и уступал только боевым кораблям-дредноутам. Поэтому их строили так долго, поэтому им нужен был большой экипаж и сложная система снабжения. Ходячий памятник человеческой гигантомании. Прямо сейчас все это смертоносное богатство нацеливалось на нас. Причем ему даже не надо было подходить на более близкую дистанцию. Он спокойно мог расстреливать нас оттуда, где стоял. Чудовищные пушки наводились на мой шагоход. Даже если не пробьют броню, изломают все узлы. И что хуже всего, ущелье узкое. Он спокойно подобьет меня, чтобы обломки риги заперли выход, а потом расстреляет остальных. В голове быстро крутились мысли, что с этим делать. Пальцы чесались, будто я собирался обрушить на врага красный огонь небожителя. Бесполезно. На такой дистанции он даже не долетит. Да и ничего он ему не сделает. Но все равно нужно принимать бой и обеспечить отступление Эквита с наследницей. Любой ценой. Эквит протиснулся мимо моего шагохода. Теперь хорошо. Любой залп достанется мне, а Эквит прикрыт. Остальные риги строились для боя. Я забрался в люк на ноге. Подожду залпа внизу, там толстая броня. Если выживу, залезу наверх и продолжу бой. «Ян, вернись!» — это крикнул Марк из лючка. «Вернись немедленно, второй пилот, это приказ!» Ян Варга решил сбежать? Мне даже пришлось высунуться, чтобы посмотреть. Он не сбегал, нет. Наоборот, бежал в сторону исполина, потому что... В ущелье стояла девушка. Анита Сантак стояла перед катафрактом Марка, будто хотела его закрыть от пушек исполина. «Анита, нет!» Ян бежал к ней. «Назад! Сейчас же убьют их обоих. В шагоходе есть хоть минимальный шанс выжить, снаружи нет». Я посмотрел на исполина, прикидывая, успею ли я затащить обоих идиотов назад. «Не успею». Но выстрела не было. Исполин Черный Рыцарь целился в нас, паладин с трудом развернулся в сторону исполина, катафракт тоже. Черный Рыцарь все еще не стрелял. Ракеты задвинулись назад, руки с пушками перешли в положение «поход». Есть пара минут, если он все же передумает и решит выстрелить. Я побежал к тем двум молодым идиотам. «Вы чего творите?» — взревел я. «Там папа», — сказала Анита и вытерла нос. «Он не выстрелит по мне. Пока я здесь, он ни за что не выстрелит». Ян не сказал ничего. Черный рыцарь стоял на месте, только оптика сверкала, в которую он нас разглядывал. Лукас Сантек сначала целится, потом стреляет, как говорил Влад Радич о наблюдателе Норландии. С неба посыпались редкие снежинки. Анита шагнула к Яну, он ее обнял. Черный рыцарь двинулся в нашу сторону, руки оставались в положении «поход». «Ты сейчас же вернешься к нему», — сказал я. «Или он решит, что мы тобой прикрываемся?» «Если я уйду», — Анита подняла голову и впервые посмотрела мне в глаза. «Он вас всех убьет». «И это тоже правда». «Приоритет спасения императрицы», — напомнил я сам себе. «Для этого нужно использовать все». «По машинам», — приказал я. «Живо!» «Ян, перегони мою ригу вперед, я останусь позади». Приказ я подкрепил сильным толчком в спину. «Ох, устрою я этому сопляку на привале, чтобы больше такие идиотские поступки не делал». Значит, Лукас Сантак увидел свою дочь и стрелять не стал. Наверняка решил, что мы ей прикрываемся. Не знаю, говорить с ним у меня не было желания. За моей спиной замолотили двигатели. Мой шагоход вышел из ущелья и остановился там дальше. Следом за ним выбрался паладин, которому пришлось еще раз осторожно развернуться. Катафракт Марка вышел задним ходом. Остался я. Черный рыцарь остановился в километре от нас. Я не видел, куда посадили Аниту. Если это заметил Сантак, то он просто может расстрелять остальные риги, пока же он не рисковал. «Дойдем до столицы, я ее верну папаше, даже если придется связать ее и Яна. Ох уж эта молодежь с ее бурлящими гормонами. Но пока мне нужно использовать время передышки по полной. Можно подорвать двигатели одной из риг, чтобы она заперла выход из ущелья. Но терять еще один шагоход я не хотел. Да, Сантаку придется обходить далеко, мы к тому времени доберемся до Мардограда. Но могут встретиться еще враги. Нельзя бросать боевую машину, не зная, что ждет впереди. Двигатели ревели. Шагоход Марка почти добрался задним ходом до выхода, но остановился. «Рома!» — крикнул он, высунувшись из люка и сложив руки рупором. «Нужно уходить!» Черный рыцарь шел в нашу сторону. Ущелье для него узкое, иногда он задевал края плечами. Вниз сыпалась каменная крошка, земля и снег. Передышка заканчивается, скоро он все равно начнет стрелять. Что-то жгло в груди. Нет, не внутри, а на коже. Я вытащил амулет из-под мундира, который мне дал Огромова. Свеча духа внутри гладкого шара из темного стекла. Огонек очень ярко светился, как фонарь. «Да что тебе надо?» — спросил у него я. «Ты же покойник, бесполезный дух». От амулета шел жар. Я обхватил горячую поверхность двумя руками. На мгновение я будто оказался в другом месте. Небольшой отряд людей в старой черной форме с золотыми нашивками, которую будто нашли в музее. Среди них рослый блондин с повязкой на глазу, лет 20-25. Все его спутники тоже молодые. Один чем-то похож на Яна, других я вообще не знал. Хотя нет, я часто видел их снимки. Они в горах зимой, их зажали с двух сторон. Бой, стрельба и дорога, проходящая вдоль пропасти. Один человек вышел вперед. У него на груди нашивка в виде ветвистого кольца, внутри которого было пламя. Глаза ярко сверкали серо-синим огоньком. Этот парень сложил вместе руки, и яркий шар огня осветил окрестности. Через мгновение он слетел и ударился в гору, вызывая лавину. «Понятно, что хотел сказать мне дух, но мне не хватит сил провернуть такое. У меня не было способностей, как у настоящих небожителей. Они могли вызывать огненный дождь, бурю и молнии с неба. Я мог только поджигать. Или нет?» Стеклянный шар обжигал мне руки. Свеча засветила ярче, а потом стала тускнеть, пока не остался слабый огонек. Амулет будто прикипел к моей руке. Пальцы зачесались сильнее. Снежинки, летящие передо мной, начали таять. Стало так жарко, что я вспотел. Волосы полезли в глаза, будто зашел в растопленную баню. Я выпустил амулет, и он повис на моей шее. А я направил обе руки в стороны. Из кончиков пальцев сорвались здоровенные сгустки красного горячего огня. Раздался взрыв. Громкий, будто тот исполин долбанул по нам залпом из главного калибра. Но нет, это не он. Это я. Скалы на выходе из ущелья затряслись. Я побежал назад. «Лезь внутрь!» — крикнул я на ходу Марку. Он послушался. Я пробежал между ног катафракта, когда со скал над ущельем посыпались камни, лед, снег и грязь. Люки катафракта закрыты, но мне уже было не до сохранения моей тайны. Выпустил цепь с правой руки, которая обвелась вокруг пушки катафракта, и вторую, которая зацепилась повыше. Меня подкинуло вверх. Думал, оторвет руки, но нет. Даже боли не было. Меня подняло на плечи катафракту, и я сам полез к нему в кабину. За спиной раздавался грохот, выход из ущелья был надежно заперт. Обломки горной породы, грязи и плавящегося льда засыпали узкий проход. Где-то за облаком поднятой земли и пыли был виден силуэт исполина. «Это охренеть!» — сказал Марк, уставившись на меня. «Это... гони уже!» — шепнул я и посмотрел на покрасневшие руки. Татуировки цепей светились и обжигали мне кожу. Но зато у меня ушло меньше секунды, чтобы забраться сюда. Главное, что исполин не сможет по нам стрелять и преследовать. Этот бой мы выиграли. Отошли подальше, и я вернулся в свой шагоход, отправив Яна к Марку. «Больше, чтобы такой самодеятельности не было», — предупредил я. «Я понимаю», — виновато склонил голову Ян. «Извини, Роман, Я просто испугался, что она погибнет. Сначала Адам, потом мой брат, потом Валь едва не умер. Я бы уже просто не выдержал еще одной смерти». «За работу, второй пилот», — я выдохнул. «Доберемся до твоей родины, поговорим серьезно». От силы, которой я воспользовался, мне было не очень хорошо. Я положил потускневший амулет на пульт пилота, сбросил мундир, оставшись в расстегнутой белой рубашке, потому что мне было очень жарко, и сверился с картами. Надо было взять помощника, чтобы подсказывал. «Я же говорила, амулет пригодится», — раздался голос позади. «Вы все решили сегодня игнорировать мои приказы?» — спросил я. «Так получилось». Катерина села в кресло второго пилота. «Хотела проверить тебя, а перед этим обратилась к тем ребятам Эквита, сказала им не паниковать. Вроде бы они взбодрились. Потом решила сходить к тебе, раз остановка. Больше приказа нарушать не буду». Посмотрел на ее лицо, думая, что увижу хитрый взгляд и ухмылочку, но Громова казалась серьезной. «Умеешь читать карты?» Я подал ей бумаги. «Раз уж здесь, займись делом». «Умею». Она раскрыла мой старый бортовой журнал. «Папа показывал. Можно я заберу?» Громова показала на амулет. «Он твой». Из-за огня, который я швырнул, с меня все еще лился пот. Будто принял чужую силу через себя. Не знаю, кто сидел в этом амулете, но явно это очень сильный небожитель или кто-то ему подобный. Но хоть я и устал, могу работать дальше. «Он говорит, ты справился отлично», — сказала Громова, убирая амулет под куртку. «Лучше, чем один его старый друг, который тогда едва их не засыпал лавиной». «Ты давно их слышишь? Имею в виду этих духов из свечей». «Сразу как оказалось в той комнате. Сначала только его, потом других. Этот», — она показала на электрокамеру, — «он вновь рад тебя видеть. И рад, что снова при деле». «Тот», — Катерина показала на свечу из бродяги, которую я забрал с собой и поставил на пульт. «Он расстроен, что его машина подбита. Хочет вернуться в нее или в другую». «Хорошо, что я их не слышу. А то это нытье давно мертвых духов меня бы раздражало». «А ты бы смог кинуть огонь в Ригу?» — спросила она. «Бесполезно. Духи предков защищают от таких способностей. Это давно поняли». Поэтому, как говорят, Тарген Великий первые годы своего правления запрещал эти свечки предков. Они мешали его небожителям проявлять силу. Разговор на другие темы меня не отвлекал. Напротив, давал мне собраться. Громова подала мне флягу в чехле из зеленой плотной ткани. Внутри что-то булькало. «Просто вода», — сказала она, — «а то ты весь мокрый». Сделал пару глотков. Теплая. Хотелось уже пообедать, но придется поменять расписание. Вряд ли черный рыцарь переберется через тот завал, но рисковать не хотелось. Да и где-то же еще идут катафракты, не только из Норландии. Как говорил Келвин, сейчас другие дома могут решить, что им будет лучше, если мы навсегда останемся в этих горах. Сначала я обошел Эквита, чтобы вновь двигаться первым в колонне. Я лучше понимал, как двигаться в горах на таких машинах. Длину шага я убавил на самый минимум, Рига теперь шла, медленно шаркая ногами, как старик, опирающийся на клюку. Этот участок опасен. Слева гора, справа пропасть. Остальные шагоходы тоже убавили скорость. 4 многотонные Риги обходили гору, рации работали, я застегнул микрофон на горле плотнее. По вискам побежал пот. В этот раз маневр казался не менее опасным, чем много лет назад. «Идем спокойно», — передал я остальным. — Почти прошли. Снега мало, он не мешал. Пройти еще несколько сотен метров, и дальше будет проще. — Сбавляем скорость, — сказал я. — Самый минимум, какой есть. Между шагоходов торчали цепи лебедок, которыми сцепились друг с другом. Двигатели молотили, а мне постоянно приходилось поглядывать во всевозможные перископы, чтобы следить за остальными. Одна ошибка — и пострадаем все мы. Только через полчаса я смог выдохнуть. Прошли. Хорошо хоть, что нас не обстреливали в это время. Я крепко держался за рычаги. Кабина едва заметно вибрировала. Пройдем еще немного и ускоримся. «Доложите статус», — спросил я и достал платок из кармана. «Зараза, он уже весь в масле». Громова подала свой из белого заморского шелка, едва заметно пахнущий духами. Вытер прохладной тканью лицо, Не припомню, чтобы когда-то еще чувствовал запах духов в боевой машине. «Справились?» — спросила Катерина. «Самый сложный участок прошли», — сказал я. «Дальше будет проще, но придется в темноте». «Будем ждать утра?» «Еще не решил. Да и светло уже не будет. Мы продвинулись далеко. Уже почти на территории Огрании. Тут полярная ночь». «Хорошо, что ты знаешь, куда идти». Она внимательно посмотрела на меня. «Будто все уже спланировал». «Так и есть. Думал об этом еще с той самой минуты, когда ты хотела заставить меня тащить свой чемодан». Я хмыкнул. «А потом еще сбежала». «Я думала, так будет проще. Еще долго хотела сбежать, пока не передумала». «Перешли все машины, как доложила мне рация и как видел сам. Можно продолжать путь». Я переключил волну. «Игнат, что с разведкой?» — спросил я. И развалился в кресле, чтобы хоть немного расслабиться. «Нет связи с ними», — отозвался капитан гвардии. «Я еще раньше отправлял посыльных, чтобы связались с войсками дома Варга, но не знаю, получилось или нет». Мы передавали в Мардоград, что Ян уходит туда, но как именно, никто не знал. Маршрут я держал в тайне. «Идем дальше», — передал я, потянулся к Громовой и перелистнул страницу бортового журнала, который лежал перед ней. «Записывай». «А что именно?» — спросила она. «Статус. Нет связи. Состав экипажа и всего отряда». Я немного задумался. «Какие горы вокруг, сколько снега, какая температура. Пиши все». «Но зачем?» «Когда буду возвращать тебя в столицу, может быть, снова пройдем по этому пути. Но пока записывай. Пригодится все». «Да уж, высокородный у меня секретарь». Но она снова не стала спорить, а принялась записывать данные красивым, аккуратным почерком. «Кстати», — сказала она, — «все хотела спросить». «Рома», — раздался шипящий от помех голос Марка, — «радар сработал. Три точки. Обычные риги». На катафракте радар не круговой, а направленный. Дальность высокая, но в очень узком секторе. А раз Марк шел задним ходом, то засек их издалека. «Принято, Марк. Дистанция. 3 километра». Пока пересекали ту дорогу, изрядно задержались. «Ну и катафрактам придется попотеть, чтобы пройти следом». «Дать залп?» — спросил он. Я немного подумал. «Нет, лавина засыпет и нас. Отходим отсюда, сколько успеем». «Может быть, еще раз?» Громова повернулась ко мне и потянула за веревочку амулета. «Имею в виду огонь». «Нет, тут не так удобно. Лавина заденет везде. А ты сможешь направить метель в нужную сторону?» «Не знаю», — она помотала головой. «Когда я делал ее ночью, она была вокруг нас. А значит, может засыпать дорогу впереди. Рискованно. Лучше отойти как можно быстрее. Они не знают эти горы, и переход в опасном месте займет еще больше времени». «Пропали», — доложил Марк через полчаса. «Застряли на том проходе. Может быть, вообще уже не смогут пройти там». «Не будем на это надеяться. Идем». Я посмотрел на часы. «Всем экипажем идем всю ночь. Ян, замени Артура. Кичиро, пусть тебя заменит тот парень, который друг Алексея Варга. Забыл фамилию». «А ты?» — спросил меня то ли Артур, то ли Кабаяши. Рация сильно зашумела. «Я остаюсь на посту. Приказываю вам поспать хоть пару часов. У нас еще есть впереди сложная тропа. Марк, а тебе так и придется идти в хвосте. Тебя заменить пока неким. Когда поспит Артур, только тогда тебя заменят». «Принято». «У нас пара часов до сложного участка. Не хочу переходить его в темноте, но никуда не деться. Могут догнать катафракты. В этих местах даже один залп может вызвать лавину». «Поспи», — сказал я Громовой. «Все равно пока нечего делать». «А если ты останешься один, разве не уснешь случайно?» — спросила она, пытливо глядя на меня. «Может, мне надо тебе постоянно что-нибудь говорить, чтобы тебе было проще бодрствовать?» Я повернулся к ней. «А ты дело говоришь. Рассказывай». «О чем?» «Откуда я знаю? Ты же жила за морем. Расскажи, что там было. Я всегда, кстати, мечтал там побывать». Катерина принялась что-то рассказывать о городе, столице дома Лихтери, где она жила. Я особо не слушал, но ее ровный голос помогал мне сосредоточиться, да и она иногда поглядывала в оптику. Совсем стемнело, но помогал прожектор. «Дорога широкая, никаких проблем быть не должно. Если будем идти всю ночь, то будем на ровном участке плоскогорья уже к обеду, а не к завтрашнему вечеру». «Ты хоть слушаешь?» — спросила Громова. «Нет», — признался я, — Но ты говори, это помогает. Обо всем, что хочешь». «Хорошо. Я жила у одной бабушки», — продолжала Катерина. «Она плохо видела и думала, что я ее внучка. Называла чужим именем и постоянно забывала мое. Но добрая. Я все хотела остаться там. У нее кошка была, белая». «Старик оставил тебе письмо. Ты его читала?» «Да. Там извинения. Будто они могут что-то изменить. А моего папу тоже убили те заговорщики?» «Скорее всего». «Папа погиб в Огране», — она вздохнула. «И я еду туда». «Тамошние генералы и прочие верны дому Варга. Пока Ян с нами, они тоже на нашей стороне. Никуда они не денутся. Но тебе надо их построить». «Что сделать?» «Потренируешься на них, как вести себя с придворными». Я усмехнулся. «Чтобы не дерзили, всегда слушались и выполняли все пожелания не потому, что ты гость Яна, а потому, что ты их императрица». «Попробую», — она нахмурилась. «А мне придется сделать то же самое с генералами дома Варга. Они будут уделываться. Некоторые из них настолько старые трухлявые пни, что могли видеть меня в молодости». Катерина засмеялась. «Ах да», — она кивнула. «Мне все сложно в это поверить. Легендарный генерал прошлого. Я думала, ты его правнук». «Мне тоже не верится. Знаешь, я не чувствую возраст. Мне будто снова лет 25-30. Будто тот кусок жизни в этой тюрьме куда-то исчез. Помню, как вчерашний сон. Может, это и к лучшему. Представь меня вредным столетним дедом». «Нет», — Громова снова засмеялась. «Я бы тогда точно сбежала. А еще...» Смех резко оборвался. Три точки появились на экране радара. Он скрипнул трижды. «Это впереди». «Они вернулись», — донёсся усталый голос Марка по рации. «Те, которые нас преследовали, идут на полной скорости, судя по всему». Три новых шагохода и три старых. Умудрились обойти и пройти в долину с другой стороны, берут нас в тиски. «Поворачиваем на восток», — приказал я. «Разбудить всех. Передайте от меня доброе утро». Мы спустились в долину и прошли на восток. На какое-то время это помогло, но враги все же вычислили наш путь. Снова появились отметки на радаре. «Может, примем бой?» — спросил Артур по рации. Никто не спал. Шли всю ночь и все утро, но оторваться это не помогло. «Нет, пока опасно. Мы насчитали 7 рик. Продолжаем петлять». К обеду прошли опасную тропу вдоль обрыва. Очень медленно. Из-за этого они приблизились к нам очень близко. Но, к счастью, нам удавалось держаться вне зоны действия прямой видимости. Иначе они начали бы стрелять. «Что делать дальше, генерал?» — спросил Кабаяши по рации, когда мы перешли на полную скорость. Я плеснул воды в ладони, вытер лицо. «Спускаемся с гор к северу отсюда», — сказал я. «Там будет еще одна долина. Там и примем бой». «Узкое место. Обойти не смогут, но до него еще надо дойти». «Есть!» «Воронов, связь появилась?» «Нет», — отозвался Игнат. «Полная тишина. Ни разведка, ни дом Варга не отвечают. Мы слишком далеко». «Катерина», — я повернулся. «Вот сейчас ты со мной не споришь. Выйдем в долину, ты садишься на Эквита с Яноком и идете на север, в Мардоград, а мы их задержим». «Но не споришь». «Хорошо. «С Яном на север», — сказала она. «Здесь будет опасно?» «Не то слово, но это моя работа». Прошли чуть дальше и сделали короткую остановку на входе в долину, чтобы пересадить Громову и Яна в Эквит. Красивое место. Я его помню. Река здесь уже начала замерзать. Летом здесь красивее, но сейчас сумрак. А к северу отсюда будет сплошная темная ночь. Я вышел наружу, накинул куртку на плечи. Холодно пока не было, это из-за ожидания боя. «Я останусь», — заявил Ян, остановившись передо мной. «Помогу вам отбиваться». «Исключено», — оборвал его я. «Если мы тут погибнем, защита наследницы ложится на плечи дома Варга, а ты последний из них, так что отступаешь, понял?» Ян кивнул, хоть и выглядел огорченным. «Удачи, Янок». Марк протянул ему перемазанную черным маслом руку. Ян пожал ее в ответ. «Присмотри за Валентином и остальными. И передай привет Марии», — добавил я. «Некогда прощаться. Теперь иди». «Хорошо». Ян Варга бросил на нас долгий взгляд и побежал в Ригу, иногда оборачиваясь. Мы дождались, когда он залезет в эквит и медленно спустится на нем в долину. Этот путь долгий. Мы, по сути, сделали большой крюк, но это территория грани. Единственный вход в нее с севера, где они, ну, никак не могли нас обойти. Придется им прорываться через нас с боем. «Какой статус?» — спросил я у остальных пилотов, которые собрались вокруг меня. Остались только самые опытные — Кобаяши, Артур, Марк и я. «Полный боекомплект», — сказал Марк и выдохнул. «Готов стрелять сколько нужно». «Полный боекомплект», — подтвердил Артур. «Еще на прошлом привале перегрузили снаряды с эквита». «Ну что же, по местам», — приказал я. «Цель — удержать противника от дальнейшего наступления как можно дольше. Если получится, успеем отступить сами». «Эквит передаст сигнал по рации, когда пройдет долину. Ну а до этого момента мы стоим здесь». Вернулся в свой шагоход и сел за пульт. В одиночку вести бой тяжело, но сейчас маневров будет мало. Просто стоять и стрелять. Они покажутся из того ущелья, и мы дадим залп. Возможно, кого-то засыпет лавиной, но остальные смогут прорваться. На круглом экране радара мелькало 7 ярких точек. 8, 9, 10. Прибывали новые, но они все выйдут оттуда. Каждое появление сопровождалось писком. «Огонь по моей команде», — передал я, переключая рычаг АСО-22 в положение «пилот». «Буду стрелять сам». Выкрутил рычаги, направляя ракеты и главный калибр на цель. 11, 12. Три квадры против 3 риг. Кажется, я здесь и останусь. «Вот и повоевали», — сказал Артур. «Не думал, что до этого дойдет». «Не ной!» — оборвал его Кобаяши. «Если обрушим первую ригу, остальным придется идти прямо по ней. Ущелье узкое, пройдут всего по две. Сможем держаться здесь долго». Точки приближались. Приходилось ждать пару секунд, когда радар получал новые данные. Сверился с оптикой еще раз. Отсюда не слышно, но наверняка двигатели 12 шагоходов орут слишком громко. Они шли в разнобой, чтобы окружить нас. Но мы успели вырваться, и теперь им придется атаковать в лоб. Правда, их так много, что нам это мало поможет. «Сейчас покажется первый», — передал Марк. «Готов открыть огонь. 12 целей». «Ждать моего приказа», — ответил я. В кабине опять жарко. Я скинул уже грязный мундир и допил остатки воды. Сколько уже не ел? Со вчера точно. Задница гудела от долгого сидения. Я чуть привстал, сел удобнее и нажал на педаль синхропривода. Звук переключения отдался внизу корпуса. Поменял позицию, пушки наведены, цели приближались. Независимо от результата боя, они его запомнят. 12 точек на зеленом круглом экране. 13-е. Позади нас. Вернулся эквит? «Если выживем, я дам Яну по зубам, хоть она наблюдатель. Я же ясно ему приказал». Но это не он. Точка появилась не там, куда ушел эквит. И она намного больше. Слишком яркая. «Исполин!» — отозвался Артур. «Позади нас, Исполин! Готовимся к бою!» — сказал я. «Исполин это или нет, мы не отступим. Лишь бы он не успел уничтожить эквит по дороге. Но мы не слышали звуков боя или взрывов, а ведь пушки Исполина слишком громкие. На рации загорелась красная лампа. Хотят поиздеваться враги напоследок. Я переключился на внешний канал. Ш-пш-га-ке-те-ли. «Не слышу», — ответил я. «Повторите. Ш-лик-ш-га-ш-га-те-ш-ли. Повторите». И вдруг звук стал чище, а голос очень четким. «Говорит первый пилот Исполина Бри-1, небожитель Дерайга. Армия Великого Дома Варга прибыл для вашего сопровождения. Задайте цели, и я открою огонь. Повторяю, задайте цели».